Глава 60. Путешествие на яхте закончилось. Ее оставили в лодочном лагере «Ривер Блафф», после которого река становилась слишком мелкой, быстрой и порожистой, чтобы плыть по ней дальше. Они продолжили свое ночное путешествие в восьмицилиндровом микроавтобусе «Форд», изготовленном в 1934 году. Совершенные развалины с виду, которые раздобыли в автопарке, сохранившемся у Грамли с тех времен, когда они промышляли бутлегерством. Микроавтобус имел капитально отремонтированный мотор «Паккарт» рабочим объемом 424 кубических дюйма, сверхпрочные рессоры, переработанную подвеску и мог, в случае необходимости, разогнаться до 150 миль. Акцизные чиновники много лет называли эту машину не иначе, как «черной сукой». Вокруг тянулся лес, дорога была узкой, извилистой, а значит, цивилизация осталась далеко-далеко позади. Оуни то и дело поглядывал на часы. «Ну что, получится?» «Получится. Прекрасно получится», — успокаивал его Джонни. «Ведь я сам все это готовил, не забывай». Осталось совершить лишь последний долгий подъем в гору по залитой лунным светом щебенке, а потом крутой спуск вниз по старой лесовозной дороге. Джонни клялся, что он точно запомнил весь маршрут. «А, предположим, что-нибудь пойдет не так? Скажем, шина спустит? Или придется объезжать кордон, и мы выбьемся из графика?» «Если нас не будет на месте, он вернется на следующий день в то же самое время, никаких проблем. Это гибкий план, я же объяснил тебе. Но сейчас дорога чистая, и мы должны продолжать движение. Чем скорее мы выберемся отсюда, мой мальчик, тем скорее ты сможешь насладиться обществом смуглых мексиканок». «Ладно, ладно», — отозвался Оуни. «Мне чертовски противно, что я так нервничаю. Задолбаться, как я хочу сделать хоть что-нибудь». «Это не так просто устроить, старина», — отозвался Джонни. «Придется потерпеть». «Скажи-ка, Оуни», — вмешался в разговор Герман Крейцер, сидевший сзади, «а что случилось с твоим английским акцентом? Он, кажется, тоже ударился в бега». Бандиты дружно расхохотались. Это сильно задело Оуни, но он знал, что обязан терпеть такие выходки, пока не восстановит свое положение. Однако на душе стало еще горше. «Так, так, так», — произнес Джонни. «Вот дерьмо», — откликнулся Герман. Оуни заметил неожиданно появившиеся отблески красного света позади их машины совсем недалеко. Неизвестно откуда взявшийся автомобиль полиции или шерифа включил мигалку и сирену. «Вот, сволочь, вылез все-таки», — проронил кто-то из бандитов. «Что делать? Придется пришить этого мальчика», — сказал Джонни. «Нет», — возразил Оуни, — «этим я займусь сам. Вы, парни, смеялись надо мной, словно я какая-то шестерка. Я тоже могу кое-что показать, долбанные мистеры нью-йоркские рэкетиры». «Да он крутой парень», — заметил Винс Шляпа. «Пусть мальчик развлечется», — сказал Джонни. Джонни вывел автомобиль на небольшую прогалину в лесу и остановился. Оуни вышел, высоко подняв руки. «Полицейский? Нет, заместитель шерифа, а может быть и сам шериф, судя по черно-белой двери с надписями «Шериф» и «Округ Монтгомери Арк», выбрался из автомобиля, но держался на расстоянии. В слепящем свете фар его было плохо видно. «Я обезоружен!» — крикнул Оуни. Он раздвинул одной рукой в стороны полы пиджака, чтобы показать, что не прячет пистолета, и сделал пару шагов вперед. «Эй, стойте, где стоите!» — приказал шериф. «Да, конечно, не подумайте ничего плохого, сэр», — проговорил Оуни в своей лучшей сценической манере истинно британской. «Кто вы такой? Поздновато уже, чтобы кататься по горам, да еще в таком большом старом автобусе». «Мы просто развлекались в Хот-Спрингсе», — сказал Оуни. «Только вот денежки наши разбежались, но мы и решили дернуть прямиком в Фейетвилл. Наверное, где-нибудь свернули не туда. Хорошо, что мы с вами встретились, шериф. Если бы вы только...» Он сделал еще один шаг вперед. «Стойте на месте!» — снова прикрикнул шериф. «И скажите своим ребятам, сколько их там есть, чтобы сидели спокойно в машине. Я-то вооружен, хорошо стреляю и не хочу никаких беспорядков, потому что иначе кто-нибудь из ваших мальчиков отправится в Фейетвилл в сосновом ящике». «Да, сэр, не нужно никакого насилия. Мы покажем вам документы, они в полном порядке, и вы сможете проверить наши личности по радио. Я понимаю, что нынче ночью люди волнуются из-за этого парня, который умудрился сбежать из тюрьмы в Хот-Спрингсе. Нас уже два раза останавливали на дороге». Он опять шагнул вперед. «Ну-ка, вернись на место, дружище», — сказал шериф. Он положил руку на большой пистолет в кобуре, висевший сбоку, и окинул автомобиль быстрым взглядом, желая удостовериться, что оттуда никто не пытается выйти, и все окна остаются закрытыми. «Шериф... Тернер, сэр!» «Шериф Тернер, я понимаю ваше волнение. Это из-за вчерашних событий. Но, уверяю вас, я совершенно не опасен. Пожалуйста, обыщите меня, сами увидите». Оуни встал перед капотом полицейского автомобиля, шериф быстро охлопал его от плеч до ног и пришел к выводу, что он действительно безоружен. А вот Оуни за это время успел понять, что имеет дело с профессионалом, причем достаточно проницательным. Шериф не приблизился к Форду, а остался около своего автомобиля, чтобы кто-нибудь из сидевших в микроавтобусе мог прицельно выстрелить в него. Надо было открыть дверь и высунуться, а шериф, похоже, неплохо умел обращаться с оружием. Если все они выпрыгнут из автомобиля, то смогут справиться с ним, но он успеет положить двоих или троих. А потом вполне может удрать в лес, оттуда прострелить им шины, добраться до телефона и быстро вызвать подкрепление. Хитрая собака. «Каким бизнесом занимаетесь, сэр?» — спросил шериф, несколько расслабившийся после того, как не нашел при Оуне оружие. «По большей части ставлю пенни другой на лошадок. Или на карту, или на шарик. Игрок, значит. Но, похоже, в Хот-Спрингсе дела пошли не слишком хорошо. На этот раз не повезло. Но я вернусь туда, можете смело делать ставку. Ладно, только будьте поосторожнее. Здесь, конечно, нет ограничений скорости, но вы ехали очень уж быстро. Не хочется потом отскребать вас от дерева. Да, конечно. Назовите ваше имя». «Винсент Оуэн Мэддокс». Лицо шерифа напряглось от легкой растерянности, и имя показалось ему довольно знакомым. «И вы говорите, что направляетесь в Фейетвилл?» «Направляемся в сторону Фейетвилла, старина». «Хорошо, мистер Мэддокс». Тут он в изумлении понял, что «Оуэн» означает «Оуни». Черты его лица сделались жесткими. От осознания того, кто стоит перед ним, рука молниеносно метнулась к рукояти большого пистолета, висевшего на бедре. Но Оуни оказался быстрее. Менее чем через полсекунды у него в руке появился маленький серебристый револьвер, возникший словно из ниоткуда, прямо из воздуха, и он с сухим щелчком выпустил в широкую грудь шерифа всего одну пулю. Этот крупный и быстрый человек так и не смог достать свой кольт. Он лишь слегка пошатнулся. Удар крошечной пульки показался совсем не сильным, больше похожим на укол. Но уже через секунду из пробитой аорты хлынула кровь, взгляд шерифа помутнел, и он тяжело боком рухнул на землю. «Ну вот, друзья!» — позвал своих спутников Оуни. «Посадите его в машину и уберите его с дороги. Только живо, живо!» Бандиты Джонни вышли из Форда и затащили мертвого офицера в его автомобиль. Винс сел за руль и медленно ехал по дороге, пока не нашел достаточно высокий пригорок, с которого и пустил машину. Та перевернулась и завалилась в кусты. «Да», — сказал Джонни, — «быстрая работа, ничего не скажешь». «Откуда ты взял эту дамскую игрушку?» «Когда мне принесли в пещеру костюм, она лежала в кармане». «Я не об этом. Меня интересует, где ты ее прятал». «Я и понятия не имел, что у тебя есть пушка, а ты выхватил ее быстрее молнии». «Я не лишен некоторой ловкости. Где она была?» Оуни улыбнулся и подтянул кверху рукав пиджака. Манжет сорочки оказался незастегнутым, и было видно, что запястье обхватывает черная резинка. Он быстро засунул оружие под резинку и опустил рукав пиджака. Теперь, чтобы заметить его, требовался самый пристальный взгляд, да и то лишь, в том случае, если человек знал, что ищет. Но Джонни успел увидеть, что это был старый, никелированный револьвер, так называемый «велодок», под патроны кругового воспламенения 32-го калибра, изготовленный в самом начале столетия, со стволом дюймовой длины и без предохранителя. «Этому трюку меня когда-то научил другой шериф», — сказал Оуни.